Глава 16. Допрос у Бочарова. Константина Сергеевича Обухова, по месту работы известного также как Декстер, задержали без проблем. Жил дядя Костя один, более чем скромно, в убитой одиночеством однокомнатной квартирке, трещащего по швам панельного дома. Там его и взяли. Объявленная в розыск скорая была припаркована тут же, рядом с подъездом. Как после утверждал на допросе задержанный, он якобы просто уехал пообедать. Домой, после смены, а не уничтожать улики, как были уверены Гуляра и Иван. Если это предположение и было справедливым, все уничтожить у Декстера явно не получилось. Некоторые, сделанные оперативниками находки, приводили в ужас. В памяти телефона санитара были найдены фотографии, вызвавшие шок даже у повидавших всякое оперов. Удовольствие вникать в снимки с окровавленными, обезображенными человеческими телами и лицами, а именно такие фото были на телефоне, они предоставили следователям. Распечатанные и увеличенные фотографии, неизвестно чьих увечий, легли в личное дело Константина Обухова как одно из доказательств того, что задержали его не зря. Компьютер гинеколога Стебелиса конфисковали как вещь док и тоже отправили на изучение. По этому поводу Гуляре еще в поликлинике пришлось выслушать многочисленные вздохи главврача Минкина. «А как же работать?» «По старинке, как работали до этого. Потом обновите базу данных. Это нетрудно», — компетентно посоветовал Иван. И Борису Артуровичу пришлось этот совет принять. Тем более, что гинеколог Ашот Стебелис, поставленный в известность о переезде своего рабочего оборудования в прокуратуру, тоже его успокоил. «Это не проблема. У него все под контролем». Очередным косвенным доказательством причастности Декстера к преступлениям послужил журнал поездок скорой. Как выяснилось, санитар нередко брал ее вне выездов на вызовы. И, что проверили в первую же очередь, предположительные даты убийства тоже. На сбор этих и некоторых других, типа опроса соседей, сведений у оперативных групп ушло примерно полдня. Вечером, часов около 8, в кабинете Бочарова состоялся первый допрос подозреваемого в серийных убийствах. На нем присутствовала и Гуляра. Обухов сидел на стуле посередине комнаты и щедро окатывал ненавистью все, на что натыкался, своим волчьим взглядом. Казалось, дай ему волю, и, сорвавшись с места, он кинется рвать в клочья все, до чего сумеет дотянуться. Бочаров постарался это напряжение, как вредное, для установления контакта, снизить. «Константин Сергеевич, давайте с главного. Мы вам не враги. Мы просто ищем того, кто совершил преступление. Так получилось, что вы под подозрением. Вам есть что сказать?» Декстер ответил коротко, в своем духе. Гуляра покраснела, но внесла слова Обухова в протокол. «Зря», — спокойно ответил на это Бочаров. «И для того, чтобы снять с вас подозрения, явно недостаточно». «Ладно, давайте по порядку». Бочаров задавал вопросы о жертвах и датах, когда, предположительно, состоялись похищения и убийства. Чем Обухов был занят в эти дни? Кто это может подтвердить? А также о компьютере в кабинете гинеколога. Заглядывал ли он в него, когда делал ремонт? И так далее. В ответ от Декстера АНБ не получил ничего. «Не делал. Не знаю. И не помню», — мрачно повторял по кругу подозреваемый, с одной и той же интонацией, за все время ни разу не подняв на Бочарова глаза. «Извините, на последний вопрос. Не знаю или не помню?» — переспросила Гуляра для протокола. «Без разницы», — буркнул Андрей Николаевич. «Пиши, не помню». Зафиксировав отрицательные показания Обухова по факту похищений и убийств, Бочаров перешел к уликам. «В те даты, которые вы не помните, вы брали служебную машину вне рабочего графика. Это подтверждено. С какой целью?» Обухов ответил тем же «не помню», но на этот раз добавил: «Чинил, наверное. На яму гонял». «Куда?» «У меня участок за городом. С гаражом». «Кто может подтвердить, что вы чинили машину?» «Соседи?» — спросил следователь. «Не знаю», — вернулся Декстер к своему режиму ответов. Бочаров, сделав пометку по поводу огородного участка, завтра с самого утра следовало отправить туда следственную бригаду, задал следующий вопрос. «Как вы объясните это?» Он выложил перед Обуховым фотографии, распечатанные с телефона. Санитар усмехнулся и ответил неожиданно. «Хобби». Сдерживая вспыхнувшее негодование, Гуляра записала циничный ответ в протокол. «Но про это я без адвоката ничего говорить не буду», — выдал подозреваемый сверхдлинное для себя предложение. «Вот как? Почему?» — Бочаров попробовал зацепиться. Гуляра ожидала, что Декстер смолчит, выполняя обещанное. Но неожиданно он задал встречный вопрос. «Я арестован?» «Определенно», — ответил Андрей Николаевич. «Ни одной улики вы не опровергли. Я имею в виду убедительно. Слишком серьезное преступление, чтобы хватило ваших «не помню» и «не знаю». Тем более я им, Константин Сергеевич, еще и не верю». В ответ Обухов высказался о правовой системе государства и ее конкретных представителях в лице Бочарова и Гуляры в эпитетах, максимально далеких от комплементарных. Контакт с маньяком, который так стремился наладить Андрей Николаевич, так и не наладился. Допрос затянулся почти до полуночи. Дома Гуляру терпеливо ждал Иван. Все, что было на допросе, перед сном, уже лежа в постели, помощница следователя рассказала мужу, которому по привычке было интересно все, что связано с маньяками. Тем более с таким, кто еще этим утром едва не сделал его своей жертвой. «Насчет компьютера», — посоветовал детектив-супруг. «Вам бы обзвонить из него всех девственниц. Вдруг там еще есть пропавшие». «Правильно. Спасибо», — согласилась Гуляра. «Сегодня руки не дошли. И на огород этот тоже съездить. Где же он своих пленниц держал? Не в квартире же?» «Да, туда уже бригаду послали. Роем». Думать за всю московскую прокуратуру тяжело. «Как Клара? Все получилось?» — спросила в свою очередь Гуляра. Рассказать, как прошел остаток дня во всех подробностях, действующему работнику прокуратуры, даже лежащему рядом с ним в одной кровати, Иван не мог. Тем более, что об этом он договорился и с Кларой, и с Соплей, и с Ложкиным. Поэтому ответил коротко. «Все в порядке. Завтра займусь Тамарой». Вот где настоящий детектив с миллионом подозреваемых. Обсудив на ночь всех желающих смерти брыкунам и вдоволь над этим насмеявшись, супруги заснули. Завтрашний день требовал свежих сил. Как работницы московской прокуратуры, расследующие дело о маньяке, так и главе детективного агентства, пробующего поймать негодяя, покушавшегося на жизнь его квартирной хозяйки. Но выспаться молодым супругам было не суждено. «Дрыхнешь, Пинкертон, около полуночи, безапелляционным телефонным звонком Черешнина разбудила Тамара Николаевна. Голос ее звучал почему-то возмущенно. «Что-то случилось?» — — вежливо ответил Иван, не открывая уже спящих глаз. «Что-то!» — возмущение в голосе выросло. «Завтра с самого утра дуй ко мне. Мы же договорились на 12». Попробовал оказать сопротивление детектив. «Это было до того, как меня в третий раз прикончить попытались», — заявила Тамара. И Иван проснулся окончательно. «Что? Когда?» «Час назад. Завтра расскажу», — рявкнула квартирная хозяйка. «Встречаемся у меня в 8 утра. Я теперь без охраны и шага из квартиры не сделаю. Спи».